Жак посмотрел на небольшую пачку писем в руке. Вторым сверху лежал длинный конверт с отпечатанным адресом фирмы Корваля. «А, вот оно», — сказал я. «Благодарю, Жак». Я взял у него письмо и прочитал его, став спиной к окну. Жак тактично отошел к столу посередине комнаты. Все было в порядке. Письмо подтверждало телефонный разговор и сопровождалось контрактом, составленным на новых условиях сроком на полгода. В письме выражалось удовлетворение по поводу того, что наши две фирмы сумели в конце концов прийти к соглашению. «Жак», — спросил я, — «а наш контракт здесь, в конторе? Я имею в виду прежний контракт». «Он лежит у вас на столе, господин граф», — ответил Жак, — «среди прочих бумаг. Поищите его, ладно?» — сказал я. — А я посмотрю остальную почту. Жак не задал мне никаких вопросов, но вид у него был озадаченный. Я смотрел, как он перебирает бумаги в пачке, лежащей на столе, в то время как я небрежно вскрывал один за другим конверты, не содержащие ничего, кроме счетов и расписок. Он молча протянул мне контракт, и я сел за конторку и сравнил его с новым. Формулировки совпадали слово в слово, пока я не подошел к решающему пункту — условия продажи готовых изделий. Не разбираясь совсем в стекольном деле, не зная, каков выпуск продукции фабрики, я все же сумел уловить тот основной факт, что отныне Корвале будут платить за наш товар меньше, чем раньше. Я нащупал в кармане письмо юриста и положил его рядом с обоими контрактами. «Я хотел бы хоть бегло просмотреть цифры», — сказал я Жаку. «Жалования рабочим, издержки производства, все наши расходы». Он удивленно посмотрел на меня. «Но вы совсем недавно все это видели? Вы, господин Поль, и я. Мы проверили все перед тем, как вы поехали в Париж». «Я хочу просмотреть все это снова», — сказал я. На это утомительное, головоломное, но увлекательное занятие нам потребовалось полтора часа, после чего Жак пошел на кухню сварить кофе. Я смог сопоставить окончательные цифры, которые дал мне Жак, с теми, какими они станут согласно новому контракту, и увидел, что для того, чтобы покрыть разницу, Жану де Ге пришлось бы извлечь из своего кармана около 5 миллионов франков. Это вполне понятно, что он решил закрыть дело. Если он не хотел продавать землю или ценные бумаги, ему не оставалось ничего другого. Даже при старом контракте фабрика работала себе в убыток. При новом она вообще переставала существовать как коммерческое предприятие и превращалась в предмет роскоши, в игрушку, такую же недолговечную и хрупкую, как стеклянная посуда, которую она производила. Я свалял дурака. Моя сентиментальность дорого обойдется владельцам. Я взял новый контракт, положил его вместе с обоими письмами в карман пальто и пошел следом за Жаком в кухню. — Садитесь, господин граф, — сказал он. — Вы немало потрудились, надо и перекусить. Он протянул мне чашечку обжигающе горячего кофе. — Я все еще поражаюсь вашему успеху в Париже, — продолжал он. — Мы ведь ни на что не надеялись. Поездка была простой формальностью. Вот как важны личные контакты. — Теперь никто не останется без работы, — сказал я. Вот что самое главное. Жак поднял брови. «Вас так волновала судьба рабочих?» — спросил он. «Я не знал этого. По правде говоря, они бы скоро оправились от удара и нашли новое место. Они уже давно готовы к тому, что фабрику закроют». Я молча пил кофе. Выходит, я обольщал себя иллюзиями. Возможно, зря вмешался не в свое дело. Кто-то постучал во входную дверь, и Жак, извинившись передо мной, пошел в контору. Я посмотрел вокруг и увидел, что нахожусь в просторной кухне, которая раньше, должно быть, служила целой семье. Дверь в противоположной стене вела в остальную часть дома. Мне стало любопытно, и я открыл ее. Передо мной был широкий каменный коридор, по обеим сторонам которого были расположены комнаты, а в конце поднималась лестница на следующий этаж. Я пересек коридор и заглянул в двери. Они были пусты, не обставлены, обои выцвели, краска потрескалась, на полу толстый слой пыли. В самой последней, прекрасной квадратной комнате с деревянными панелями, в беспорядке стояла у стены мебель, громоздились поставленные один на другой стулья, ящики с посудой. Заброшенность, запустение, словно хозяин всех этих вещей собрал их в одно место и забыл про них. На стене висел старый календарь 1941 года, под ним коробка с книгами. Я наклонился и открыл одну из них. Внутри была надпись «Морис Дюваль». Возле окна послышалось легкое трепетание. Я обернулся. Бабочка. Последняя бабочка долгого лета, разбуженная солнцем, пыталась вырваться из запутавшей ее паутины. Я хотел было открыть окно, но его заело. Видимо, его не открывали уже много лет. Я освободил бабочку из темницы, она поднялась разок в воздух, затем снова села в паутину. Послышались шаги, кто-то шел по коридору от кухни. В проеме появился Жак. Не спуская с меня глаз, потоптался нерешительно на пороге, потом прошел на середину комнаты. — Вы что-нибудь ищете, господин граф? — спросил он. У Жака был смущенный, неуверенный вид, и я подумал, что, возможно, все эти вещи под его охраной и, обследуя дом, я нарушил какие-то здешние правила. —